Глава первая. Общая обстановка. Раз, два, враг вернется. Три, четыре, ночь придет. Тот последний посмеется. Кто от страха не умрет, сделай свой последний шаг и запомни, в доме враг. Цитата из телесериала «Ангел или демон. Россия, 2013». 1 сентября 2012 года я вышел на работу в филиал и в первые же минуты имел разговор с заместителем директора Натальей Юрьевной Горлохватовой. Хотя, конечно, разговор это был не первый. Госпожа Горлохватова постоянно мне названивала еще задолго до 1 сентября. Говорила о том, что необходимо выйти на работу пораньше. И на это я отвечал ей, что выйду на работу с 1 сентября, поскольку именно тогда начинается мой контракт. Кстати, Бог шельму метит. Да, в данном случае я мог лицезреть полное соответствие фамилии этой, простите, явно неадекватной женщины с ее стилем руководства. Если, конечно, это можно было назвать руководством. По мнению Иксова, рядового доцента нашей кафедры, Горлохватова занималась не только научной и учебной работой, которой ей заниматься положено по ее функционалу, сколько стукачеством на своих коллег с целью недопущения выдвижения из их среды талантливых, молодых и перспективных, а значит способных подвинуть ее с кресла зама, людей. Действовала на этом поприще Горлохватова в двух основных направлениях. Во-первых, стремилась доказать свою незаменимость директору, когда путем хитрости, как в случае с конкурсом на фестивале песни, когда она просто заплатила студентам-пивуньям неплохие деньги, благо зарплата позволяла. В то время, когда же директор не могла студенток уговорить к участию в конкурсе. Во-вторых, путем шантажа. Она не раз говорила директору, что они тесно повязаны, утонут так вместе, благо директор была нечиста на руку, но об этом позже. Однако вернемся к моему первому рабочему дню в филиале МУМУ. В разговоре со мной Горлохватова объявила, что рабочий день в филиале никак не привязывается к преподавательской нагрузке, и соответственно, я должен находиться на рабочем месте не только во время своих занятий, но и сверх нормы. Проще говоря, если у тебя есть занятия или у тебя их нет, а торчи на работе с 9 до 18 часов. Мне показалось, что я ослышался и спросил Горлохватову. Да оно и понятно, ведь нигде раньше с такими кабальными условиями я не сталкивался. Да и вообще-то, такой трудовой распорядок явно противоречил действующему законодательству. Однако в конфликт я пока вступать не стал и сделал вид, что согласился. Но в глубине души затаил обиду и дал себе слово, что те нарушения, которые действуют в отношении преподавательского состава, будут ликвидированы не мытьем, а катанием и, безусловно, при моем непосредственном участии. Пока же я затаился и начал собирать компромат на руководство филиала. Сам же для себя я решил, что попытаюсь выжать из новой работы все максимально полезное для себя. Повышение квалификации, налаживание личных связей и прочее. Благо тот управленческий хаос, который царил в филиале, к этому располагал. Очень быстро оказалось, что на новом месте работы я могу стать практически незаменимым человеком, так как обладаю неплохими навыками в области ведения переговоров и имею при себе багаж весомых для нашего городишки связей. Искреннее спасибо за это моему бывшему работодателю Евгению Васильевичу Тыквинскому. Ведь находясь в должности заместителя редактора его газеты, я стал своим человеком в городской элите. Настоящим моим личным триумфом стала организация практики студентов-очников филиала. Благодаря своим связям и навыкам я устроил на учебную, производственную, исследовательскую и преддипломную практики более 100 студентов различных специальностей. И хотя денег я за это не получил, но свои личные связи укрепил, лишний раз засветился среди влиятельных людей города. Самое забавное, что я сумел убедить в необходимости сотрудничества с филиалом даже руководителя городского центра занятости населения, далее ЦЗН, питавшего стойкую неприязнь к директору нашего филиала. Вы спросите, как? Просто я убедил несговорчивого руководителя, что он оказывает услугу не директору филиала, а мне. А я человек перспективный, и мне поверили. Дело в том, что несговорчивый глава центра занятости населения был близким другом моего младшего брата. Видимо, поэтому моя просьба была удовлетворена, и студентов взяли на преддипломную практику на это предприятие. Однако теперь о том, как все начиналось.